26. Представшее перед нами здание очень похоже на поместье Девиана в природных землях. Оно выстроено в точно таком же стиле, пусть и выглядит значительно более ветхим. В то время как фейри забыли о нем, природа отвоевала здесь для себя место. От небольшого полуразрушенного замка открывается чудесный вид на кристально чистое озеро. Никогда в жизни я не видела воды настолько яркого голубого цвета. Даже в лучах оранжевого заката она отливает лазурным блеском. Дубов вокруг нас больше нет. Их сменяют огромные древние деревья, настоящие лесные стражи. Одним своим видом они олицетворяют стойкость. Их толстые стволы расширяются у основания, как будто под корой они носят развивающиеся юбки. Горы тоже исчезают. Я смотрю на западный горизонт, щурясь от закатного солнца. Никогда еще не видела такого бескрайнего чистого неба. Я тоже. В низком голосе Девиана слышится благоговение. Ни разу в жизни не видел картины прекраснее. Я направляю лошадь к входу в крепость. Двери здесь давно сгнили, а проемы оплели вьющиеся растения. Мы спешиваемся, и Девиан подходит к кромке воды у самой стены замка. «И что теперь?» «Пойдем внутрь», — решает он и возвращается ко мне. «Уже поздно, и нужно доработать некоторые тонкости, связанные с ритуалом». «Доработать?» «Вена составила большую часть, но предупредила, что, возможно, нам придется подстраивать его под здешние условия. Ритуал — это искусство. Но мы не знали, как будет выглядеть наш холст». Я вздрагиваю, ощущая, будто сердце погружается в стылые воды озера. Я уже поняла, насколько важен для правильной работы магии фейри ритуал. И как сложно создать условия, чтобы он сработал идеально. Сколько времени, по-твоему, займет доработка? Надеюсь, что не больше дня. Девиан начинает отстегивать седельные сумки. Я ему помогаю. Повезло, что мы продолжили путь на моей лошади. Здесь все припасы, которые нам собрала Вена. Если бы мы попробовали снять седельные сумки с моей лошади, крови пролилось бы явно больше. Бедная кобыла. Вздыхаю я. Мне бы очень хотелось вернуться, найти лошадь и похоронить должным образом. Я знала ее совсем недолго, но она хорошо мне служила. «Кстати, о крови. С тобой все хорошо?» Девиан касается моего бока. Я и не заметил, когда мы ехали верхом. Я смотрю на свой бок, где оставил царапину клинок Алоры. Рана была маленькой и уже зажила. Я просовываю пальцы в дыру на рубашке, и подозрения подтверждаются. Кожа затянулась. От пореза не осталось ни малейшего следа. «Признаюсь, в королевской магии мне очень нравится возможность быстро исцеляться. Мне будет ее не хватать». Девиан хмыкает. «Если бы я мог оставить часть силы тебе, я бы так и сделал». «Что ж, если можно выбрать, то мне, пожалуйста, волшебное исцеление». Я переключаюсь на седельные сумки, пытаясь скрыть свое потрясение от этого признания. Он придвигается ко мне ближе. «Договорились. Но только после того, как я одолею самого кровожадного фейри, который когда-либо ходил по этой земле». «Вполне справедливо». Лукаво улыбаюсь я. «Ну почему, лишь взглянув в его лицо, я чувствую себя настолько счастливой? Даже когда мир суров, а смерть и опасность подстерегают за каждым углом, одно его присутствие облегчает все невзгоды. Я отворачиваюсь, прежде чем дурманящие эмоции захлестнут меня с головой, и предлагаю. Нужно зайти внутрь. Посмотреть, там ли наши друзья. Говорю я, надеясь не встретить там врагов. Жеребца лучше оставить оседланным на случай, если придется быстро убегать. За одну ночь с ним ничего не случится. Хорошая мысль. Внезапно посерьезнев, Дэвиан обводит взглядом разрушающиеся стены и темные окна. Если бы Шей или Джайлз добрались сюда раньше, они бы уже появились, чтобы нас поприветствовать. Поэтому, если кто и ждет внутри, вероятнее всего, это враги. Я пойду первым, а ты держись рядом. Я сжимаю протянутую им руку. Мы вступаем в коридор в форме буквы «Г». Зал слева от нас полностью захвачен зеленью. По фасаду ползут вьюные лозы дикого винограда. Завернув за угол, мы попадаем в главный зал крепости. Справа от нас лестница ведет на второй этаж. Слева находится гигантский камин, а перед ним единственный сохранившийся здесь предмет мебели — прямоугольный каменный стол. В стене напротив камина вырезаны три больших окна, из которых открывается вид на озеро. Каким-то чудом в них еще целые витражные стекла. «Почти как у тебя в поместье». Подходя к одному из окон, шепчу я, но голос все равно эхом отражается от колонн и гигантских балок, поддерживающих свод этой похожей на пещеру комнаты. Я легонько провожу пальцем по темным контурам рисунков. На каждой второй панели изображен портрет мужчины или женщины в сверкающей короне из стекла, почти такой же, как носил Дэвиан в ночь праздника в Песнегрёзе. «И мой дом, и этот замок были созданы семьей Авинес». Дэвиан тоже изучает стекла. От него ощутимо исходит тепло, тогда как в стенах замка с заходом солнца становится все холоднее. «Здесь и женщины в короне». «В нашей истории известно несколько случаев, когда женщины восходили на престол». Пожимает плечами Дэвиан. «Последней кровной наследницей Авинесов тоже была женщина». «Но все говорят так, будто правили одни лишь короли». «Ну, по большей части так и было. К тому же Болтовы передают корону только наследникам мужского пола». «Возможно, за давностью лет кто-то из фейри уже и забыл о существовании королев». «Я останавливаюсь перед мужчиной, который держит корону в руке. Почему она не на голове?» «По всей видимости, он один из тех, кто отрекся от престола». Дэвиан задумчиво поглаживает подбородок. «Стеклянную корону может носить только истинный наследник. Это часть ритуала, давным-давно наложенного на нее семьей Авинес. Когда в древние времена первые дворы фейри объединились, чтобы бороться против эльфов, они провозгласили Авинеса королем и поклялись ему в верности во время ритуала, который по сей день привязывает всех фейри к короне. Говорят, что корона на голове Болтова всего лишь иллюзия, или же создана с помощью какого-то темного ритуала с целью доказать, что я незаконный наследник. Хотя любой фейри с легкостью почувствовал бы правду. Похоже, корона обладает огромной властью. Глядя на мужчину в стекле, я стараюсь представить, что однажды на одном из окон появится изображение меня, отрекающейся от власти в пользу Дэвиана. Безмерной. И Болтовы могут использовать лишь ее часть. Наверняка он думает, что если завладеет магией древних королей, то станет гораздо более могущественным, даже если не удастся меня убить. Поэтому мы ни за что не позволим ему добраться до магии. Я поднимаю взор на Дэвиана, и он едва заметно, почти заговорщически кивает. Даже зная, что мне досталась лишь небольшая, случайная роль в великой истории Авинеса, я впервые по-настоящему ощущаю себя ее частью, а не просто зрителем. «Само собой». Отвернувшись, он направляется к камину. «Сегодня вечером мы разобьем лагерь здесь. Давай быстро обыщем крепость, а после загородим вход в эту комнату. Когда бы ни явились Шей и Джайлз, они в любом случае нас найдут». Я смотрю ему в спину. Сердце сжимается в груди. Кто знает, приедут ли они вообще. От этой мысли к горлу подступает тошнота. Всего несколько часов назад они были рядом с нами, а сейчас уже, может... Вздрогнув, я прогоняю эту мысль из головы. Они сильные. Если Девиан верит, что они в любой момент могут войти через эту дверь, мне тоже не стоит сомневаться. Или хотя бы убедить себя, что они вернулись в Песнегрёз, чтобы помочь защитить город. «Я разведу огонь», — предлагаю я. «Ты?» Девиан, похоже, удивлен, и я не в силах сдержать смех. «Поверь, на это я вполне способна. У нас в поместье я разжигала очаг почти каждое утро. И вчера развела костер в хижине». Подойдя к камину, я проверяю дымоход. Не похоже, чтобы он чем-то забился. Но даже если и так, здесь достаточно высокий потолок, а в крыше полно дыр, так что вряд ли дым пойдет внутрь. «Я могу использовать магию», — предлагает он. «Лучше начни обыск. Или ты хочешь послать меня проверять комнаты и коридоры?» «Я бы предпочел, чтобы ты все время держалась рядом», — хмурится Девиан. «Но по отдельности мы быстрее управимся со всеми делами». «В случае чего я крикну». «Обязательно. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится». Сжав мое плечо, он начинает подниматься по ступенькам, а я после такого заявления напоминаю себе, что нужно дышать. Я роюсь в сидельных сумках, оценивая наши запасы. Не бог весть что, но, по крайней мере, сегодняшний вечер можно провести вполне приятно. К счастью, среди них есть кресало и кремень. Вновь выйдя в коридор, я возвращаюсь в заросший зал и собираю там сухие ветки и прутья для растопки. Поразительно, но в шкафчике сбоку от камина до сих пор хранится небольшая стопка расколотых поленьев, причем без малейших признаков гнили. Может, на ящик для хранения наложен какой-то старый ритуал? Когда я вернусь в людской мир, такие практические ритуалы фейри, способные облегчить жизнь, будут мне просто необходимы. Хмыкнув, я достаю из шкафчика дрова. Так и представляю, как король фейри зачаровывает ящик в моем доме, чтобы у меня всегда имелись сухие поленья для растопки. Бесспорно, приятная картина. Отодвинув сидельные сумки в сторону, я укладываю дрова в камин поверх хвороста и чиркаю кремнем по кресалу, чтобы выбить искру. Вскоре в очаге уже весело потрескивает огонь. Однако Девиана пока нет. Решив в ожидании него заняться ужином, я выкладываю из сидельных сумок на стол все найденные съестные припасы и трачу кучу времени, чтобы придать им как можно более эстетичный вид, учитывая, что в наличии всего лишь хлеб, банка ежевичного джема и солонина. «Сначала едят глазами», — бормочу я, вспоминая, сколько раз Джойс упрекала меня за некрасиво накрытый стол. «Ты о чем?» Девиан входит в главный зал через боковую дверь, и я от неожиданности вздрагиваю. «Неужели ты нашел кладовую, чудесным образом наполненную продуктами?» Спрашиваю, не желая повторять предыдущую фразу. «Ну, разве что считать за еду мох». Он подходит ближе. «Нам этого хватит». «Конечно. Но хотелось бы чего-то более существенного». «Этот ужин достоин короля». Он берет себе ломоть хлеба, открывает банку и намазывает его джемом. «Вовсе нет». Громко фыркаю я. «А вот и да. Я ведь король и ем это». В его глазах мерцают веселые искры. О, эта улыбка меня погубит. «Очень хорошо, Ваше Величество». Я склоняюсь в низком реверансе. «Если ты так беспокоишься, давай сделаем ужин и вправду королевским». Солнце уже садится, и теплое сияние угасающего дня, проникающее сквозь витражное стекло, вкупе с огнем, обрисовывает его силуэт. «Каким образом?» «Хватит небольшого ритуала». Поглядывая на еду, он начинает рыться в седельных сумках. «Чего бы ты хотела? Может, какую-нибудь пасту или мясной пирог?» «Ну, если это все варианты, то мясной пирог». С жадным восхищением я наблюдаю, как Девиан берет кусок мела и уверенными движениями рисует на столе что-то вроде сетки из кругов и треугольников. «Пищевые ритуалы довольно просты. Нужны лишь базовые ингредиенты и немного тепла». Он кивает на огонь. «Остальное сделает магия». «Хорошо». От одной мысли о том, что я вновь буду использовать магию, меня охватывает волнение. Мне недолго осталось владеть этими способностями, так что при каждом удобном случае нужно наслаждаться ими, пока можно. «Встань здесь». Девиан подводит меня к столу, а сам занимает место за моей спиной. Его дыхание, проникая прямо сквозь одежду, касается затылка, и я как никогда остро ощущаю близость его сильного тела. «Руки положи вот так». Тихим низким голосом объясняет он и проводит кончиками пальцев по моим рукам. А после мягко накрывает мои ладони, тянет их на стол и осторожно кладет на две точки на нарисованной сетке. «Теперь точно так же, как с фонарем. Подумай о том, что хотела бы получить». Как инструкции могут звучать настолько чувственно? Я изо всех сил стараюсь не дергаться. «Заставь магию подчиняться тебе и выполнять твои приказы. Ты ее хозяйка. Ты ее контролируешь, а не она тебя». «Значит, вот что для тебя магия?» Спрашиваю я, пытаясь сосредоточиться. Я старалась почувствовать ее внутри себя, но не получается. Всякий раз, как я хочу вызвать магию, натыкаюсь лишь на пустоту. Раздумывая над вопросом, Девиан кончиком пальца рисует кружочки на тыльной стороне моей ладони. Скорее всего, неосознанно, и я не тороплюсь ему на это указывать. Уж слишком нравится мне ощущение. «Магия. Не могу сказать, что я ее чувствую. Во всяком случае, осмысленно. Это скорее состояние, которое помогает постигать мир и все его тайны, знакомые и неизведанные, подвластные тебе и те, которым можно лишь подчиниться. Магия — это одна из величайших загадок нашей жизни, и мы никогда не сможем ее объяснить». Познать магию значит прикоснуться к старым богам, создавшим этот мир из первозданного хаоса, и принять искру могущества, живущую внутри всех нас, а после смело заменять имеющееся на желаемое как в нас самих, так и в окружающем мире. Вдумчиво и поэтично объясняет он. Если бы не паузы, заполненные лишь звуком дыхания, можно было бы подумать, будто Девиан репетирует речь. Но говорит он совершенно искренне. Тихо посмеиваясь, я пробую высвободить хоть часть беспокойной энергии который наполнили меня его слова. «Ты ведь понимаешь, что мне это не слишком поможет?» «Думаю, ты ошибаешься». Дэвиан явно улыбается. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы это понять. «Попробуй отнестись к этому, как к танцу». Во время строительства туннеля вроде бы сработало. «Да, но...» Я со вздохом замолкаю. Мне просто хотелось бы ее почувствовать, ведь большую часть времени я усиленно стараюсь представить то, в существовании чего даже не уверена. «Как постичь магию? Это все равно, что попытаться объяснить тебе, как звучит красный цвет. Ты узнаешь этот мотив, лишь только услышишь. Но до тех пор все попытки объяснить тебе что-то будут тщетны». Эти слова по-настоящему заставляют меня задуматься. Я осторожно провожу кончиками пальцев по меловым линиям. «Вроде бы я понимаю, что ты пытаешься сказать». «Правда?» В этом вопросе звучат одновременно восторг и удивление. «Я знаю, как звучит красный цвет». Теперь я начинаю рассматривать магию с совершенно иной стороны. Точно так же мне знакома летняя симфония насекомых или негромкий реквием зимы. Мир наполнен звуками и песнями. Нужно только уметь слушать. Как и с магией. Стоит лишь раз услышать ее зов, и ты сможешь ей подпевать. Это не танец, а музыка в чистом виде. Что за песню поет моя магия? Этот вопрос потрясает меня до глубины души. Нет, это не моя магия. Не моя сила, не моя судьба. Сжав пальцы, я отрываю ладони от стола. «Что с тобой?» Я отступаю от Дэвиана и качаю головой. Обхватив себя руками, подхожу к окнам. В поздних сумерках отчетливо видна ярко-лазурная гладь озера. Как я и подозревала, вода и в самом деле светится. «Катрия!» За спиной раздаются шаги Дэвиана. «Неважно». Я даже не поворачиваюсь к нему. «Мне нет смысла учиться». «Тебя что-то расстроило в моих словах?» Он снова останавливается прямо за моей спиной, но я не двигаюсь. «Нет». «Я и сама прекрасно справилась». «Что не так?» «Ничего». «Не лги, пожалуйста». Явно сделав неверные выводы из моего молчания, Дэвиан продолжает. «Не расстраивайся из-за магии. У нас, Фейри, понимание магии вроде как врожденное. Пусть даже мы постоянно оттачиваем свои навыки и умения. Мы с детства знаем, как ею пользоваться. У тебя же нет такого преимущества. Вполне естественно, что тебе непросто и...» «Я не расстраиваюсь, что не умею пользоваться магией». Я опускаю голову. «Просто не вижу смысла учиться. Иначе все закончится разочарованием». «Ты сможешь ею овладеть?» — уверяет Дэвиан. «Когда?» — я поворачиваюсь к нему. «Завтра, если все пойдет по плану. Ну, ты ведь сам знаешь, что нам предстоит. Если все получится, у меня уже не будет магии. Эта сила никогда не принадлежала мне. Она твоя. Поэтому какой мне смысл учиться? Я всего лишь сторонний наблюдатель. Досадная случайность. Воровка. Краткая нота в твоей симфонии. И мне слишком больно притворяться кем-то другим». Дэвиан слегка приподнимает брови. Его взгляд смягчается. «Я не хочу, чтобы ты испытывала боль», — мягко произносит он. «Я привыкла к боли и смогу ее пережить. А вот с прочими счастливыми эмоциями сложнее». «Я понятия не имею, как с ними справляться. Они лишь подчеркивают, насколько глубоки мои раны. Но так нельзя. Это не жизнь. Ну, я так жила. И, как видишь, отлично. Ты выжила. И это похвально, учитывая, что я весьма поверхностно знаю о твоих страданиях. Только вот просто выжить еще не значит жить». «Я хочу, чтобы ты благоденствовала. Ты этого заслуживаешь». Он немного подается вперед, а я резко отступаю и качаю головой. «Не волнуйся обо мне». «Но я волнуюсь». «Не стоит». В моем тоне столько же холода, как в воздухе, который проникает в окно за моей спиной. «Довольно скоро я стану для тебя никем». «Наши отношения, какими бы они ни были, закончатся. Ты взойдешь на престол. Я же останусь просто человеком, живущим на твоей земле по ту сторону грани». «Теперь это твоя земля», — возражает он. «Хватит доброты». Я слегка повышаю голос. «Перестань притворяться, будто все это реально». Дэвиан отшатывается, словно бы я его ударила, и медленно качает головой. «Но это реально, как и каждая минута, проведенная рядом с тобой. Даже более реально, чем мне хотелось бы». «Нет». «Вдруг, если я повторю это слово множество раз, оно станет правдой для нас обоих?» «Это невозможно». И не только из-за того, что ждет нас в будущем. Мы вообще не должны были встретиться. Но мы встретились. И несмотря на все сложности... Не продолжай. Я знаю, что будет дальше. Теперь в его голосе звучат те же нотки, что во время разговора с Шей. Если мы прекратим все сейчас, то сможем притвориться, будто ничего не произошло. Притворство уже закончилось. Я знаю, что Дэвиан прав, но не могу спокойно наблюдать, как он приговаривает нас обоих, поэтому продолжаю. Для нас с тобой уже не будет новых страданий. Все закончится, и мы сможем... Несмотря на все сложности, я люблю тебя, Катрия. Я лишь молча смотрю на него, сгорая от гнева, разочарование и страсти. Нет других трех слов, которые могли бы сделать меня счастливее или еще глубже ранить. Ничто и никогда еще не имело для меня большего значения, но в то же время это не должно было значить вообще ничего. «Нет, не любишь», — шепчу я. «Люблю». Он делает шаг вперед. «Так сильно, как никого и никогда не надеялся полюбить. Мне всегда было суждено вступить в брак по расчету, а потому я не ждал любви». «Я ее не желаю». Качаю головой, а глаза жгут подступающие слезы. «Мне не нужна твоя любовь». Лицо Дэвиана искажается от боли. Столь жестокими словами я нанесла ему глубокую рану. Он словно цепенеет, открывает и закрывает рот, явно не в состоянии подобрать слова. Я тоже молчу, позволяя тишине сгуститься вокруг нас. Ей так предельно ясно выразилась. «Почему?» — выдавливает Дэвиан. В ответ я бросаю на него косой взгляд и качаю головой. «Неужели ты откажешь мне в любезности узнать, что я тебе сделал? Или я просто не тот, кто тебе нужен? Я приму все, что ты скажешь. Даже тот факт, что ты всего лишь не разделяешь моих чувств. Но, пожалуйста, сжалься надо мной и объясни, в чем дело. Ведь я думал, что ты... Ты здесь ни при чем. Признаюсь я. Да, было бы проще и лучше промолчать. Но у меня не хватает духу ранить его еще сильнее. Просто я никогда никого не полюблю». «Что?» «Давным-давно я дала себе такую клятву. Задолго до того, как ты купил право на мне жениться. И вера в то, что я не влюблюсь в тебя, не имела к тебе никакого отношения». «Но почему ты отказываешься от любви?» Серьезный вопрос и наивный в то же время. Я заливаюсь смехом, не веря, что Девиан не понимает. «Любить больно. Просто посмотри на нас. Это увлечение...» Я не осмеливаюсь назвать его любовью. «Уже оставляет в нас следы, которые невозможно стереть. И это только начало. Скоро последуют сладкие слова, скрывающие в себе яд, незаметно наносимые обиды, забытые, запертые в чулане дети, используемые как оружие друг против друга. И так будет до самой смерти, которая наверняка наступит скоро, поскольку один непременно сведет другого в могилу». Девиан делает еще шаг вперед, прерывая мою тираду. Теперь он уже совсем рядом. Нужно бежать, но от нервного напряжения я не могу сдвинуться с места. Отчего-то тело сотрясает дрожь. «Все это не любовь», — печально произносит он. «Мой отец любил Джойс. Она тоже его любила. И я видела, как любовь поглощала его день за днем, ослепляла, превращала всего лишь в оболочку человека, которого я знала прежде. Он оставался безучастным, когда Джойс и Хелена из...» Слово застревает у меня в горле. «Когда они что?» В его низком голосе звучат гневные нотки. Я качаю головой. «Когда они что?» Повторяет он более твердо. «Когда они надо мной издевались. Теперь я по-настоящему дрожу, но вовсе не от страха. Такое впечатление, будто с каждым проходящим годом меня все крепче сжимала невидимая рука. С помощью самого страшного в мире орудия пыток, хотя я даже не подозревала, что его на мне применяли. И ни момента облегчения, лишь постоянные, всевозрастающие мучения. Но сейчас, когда слово срывается с губ, узы, которые держали меня, ослабевают. Как будто признав то, что мне пришлось пережить, я могу наконец-то встать на путь освобождения. Отец любил меня. Но с появлением той женщины его любовь не принесла мне ничего хорошего. Все это не любовь. Девиан берет мое лицо в ладони и проводит большими пальцами по щекам, стирая текущие из глаз злые слезы. «Называть это любовью значит оскорблять величайшее чувство в мире. Любовь, если она настоящая, обладает большей силой, чем сама магия». «Тогда почему?» Спрашиваю я, хотя откуда ему знать ответ. «Почему отец их не остановил? Разве только из любви к Джойс?» Однако, задавая вопрос, я вспоминаю обрывки разговора, который старалась выбросить из головы. Я была тогда еще ребенком. Эти несколько фраз не показались мне слишком уж важными, но теперь... «Она нам нужна, Катрия. У нее есть шахты. Компания переживает трудные времена. И она первая, кто способен облегчить боль после смерти твоей матери». Я прерывисто вздыхаю. «Не знаю», — признается Девиан. «Хотела бы у него спросить», — шепчу я. «Я бы тоже хотел, чтобы у тебя появилась такая возможность. Но даже если бы ты успела задать все нужные вопросы, лишь ты одна способна даровать себе покой, когда сумеешь примириться с тем, что тебе пришлось пережить». Дэвиан прижимается своим лбом к моему. «И этот покой принесет тебе любовь. Любовь к себе». «Хватит с меня любви!» Я его отталкиваю. «Но ты ее никогда не знала!» «Ты лжешь!» Качаю я головой. «Вовсе нет! Ты просто хочешь, чтобы мои слова оказались неправдой. Ведь так было бы легче объяснить все те ужасы, которые ты пережила». Он видит меня насквозь. Я уже не сдерживаю слез. С губ срываются рыдания, высвобождая застарелую боль. Дэвиан вновь сокращает расстояние между нами, но я больше его не отталкиваю. Положив руку на мой затылок, он притягивает меня к себе и обнимает за талию. Я утыкаюсь лицом ему в грудь. «Почему?» Я понятия не имею, о чем именно спрашиваю. В единственном слове заключено слишком много всего. Почему мне досталась такая семья? Почему я никогда не могла заслужить их нежности? Для жестокости нет ни причин, ни оправданий. Дэвиан качает головой и целует меня в волосы. Никогда еще я не чувствовала себя более защищенной, чем в этот миг. И отчего-то слезы текут еще сильнее. Но клянусь тебе, Катрия, всем, кто я есть и кем буду, пока я жив, больше никто и никогда не причинит тебе боли. Ты не обязана возвращаться в тот дом. Однако, если сама захочешь столкнуться с ними лицом к лицу и обрести немного покоя, клянусь, что буду рядом с тобой. Его обещания звучат слаще любой песни. Никогда еще я не слышала ничего более прекрасного. В воздухе нет ни малейшего намека на дым. Я отстраняюсь от груди Дэвиана и, запрокинув голову назад, встречаюсь с ним взглядом. Его волосы вновь окутывают меня, как в ту первую ночь, когда я оказалась в его кровати. «Зачем тебе все это делать для меня?» — шепчу я. «Ты знаешь, почему?» Он лукаво улыбается уголками губ. «Потому что я и в самом деле тебя люблю. Люблю так, что ради тебя мог бы даже пожертвовать собой. И мне хочется сдвинуть горы, переплыть океан или достать звезду с неба, лишь бы просто увидеть твою улыбку». Дэвиан снова гладит меня по щеке, и в его глазах читается благоговение. «Вот что такое любовь, Катрия. Такой она должна быть». И ты достойна, чтобы тебя любили. Не только я и все прочие, но и ты сама. Я открываю рот, но не могу выдавить ни слова. Меня одолевает такое желание признаться ему в любви, что в груди все сжимается, становится трудно дышать. И все же одного желания мало. Внутри меня еще остались преграды, которые я пока не могу преодолеть. Хотя, может, я сумею ему показать? Я скольжу руками вверх по его бокам, груди и обнимаю за шею. Теперь мне уже знакомы его движения и этот взгляд из-под ресниц, полный восхищения и похоти. После него обычно следуют поцелуи с привкусом обещаний, которые лишь предстоит исполнить. И сегодня я не разочарую Дэвиана. Нынешней ночью я отброшу мысли о завтрашнем дне и не стану думать о том, что может причинить нам боль. Я забуду, что в скором времени судьба готовит нам расставание. И просто стану целовать его и узнавать во всех смыслах. Без капли сожалений.